Ну да. Потому что они не могут только распознавать, где ложь, а где ложь. Да можно и это распознавать. Но, да, просто люди на самом деле не боятся, не поэтому они боятся чудес. Люди боятся чудес, потому что на самом деле вот эта мысль, чудес на свете не бывает, она чуде помогает сделать. Она помогает что человек сказать? Что на самом деле я живу в собственном мирочке, да? Меня никто никогда не тронет. У меня там со всеми там, что называется, все готово, все что называется, на мази, да? И вот там, я живу в своем мире, я сам себе хозяин, так? Вот, я там, мое время, моя там, мои силы, что хочу, то и делаю. А если чудо, значит все. Значит, я живу так на перекрестке, понимаете? Кто угодно может ко мне прийти, что угодно со мной сделать. А это неприятно, понимаете? Но это, правда, ничего не изменится. Все равно придут и сделают. Самое интересное. Итак, и дальше говорят праведники. Праведны и истинные пути твои, царь святых. То есть твои пути, они праведны, то есть они согласны с праведностью. И твои пути, которым ты ведешь вселенной, они истинные. Они единственные, подлинные. Те пути, которые предлагает враг, которые предлагают люди, это лживые пути. Пути, которые уводят в болото, да? А твои пути, твои заповеди, которые ты предлагаешь, это единственный истинный путь, к которому можно выйти. И вот, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, потому что ты един, свят. То есть Господь здесь говорит справедливо, что тебя кто не будет бояться твоего имени, потому что ты единственный святой. И тобой, все существа, которые встречаются с тобой, они отходят от тебя в страхе и трепете. Человек, прикоснувшийся к Богу, он не может не бояться, не трепетать. Как раз так вопрос о том, что у нас сейчас говорят, что надо бесстрашное православие какое-то делать, там, да? Не надо Бога бояться, надо только его любить и так далее. Ну вот что праведники говорят, что святые, они говорят, что Бога надо бояться. Не боязнь, а просто, что получше там, да? Хотя иногда и это полезно. Вот, а благоговейным восторгом, благоговейным ужасом. Потому что ты единственный святой. Ты запределен. Потому что все народы придут и поклонятся перед тобой, ибо открылись суды твои. Итак, здесь предсказывают, что праведники говорят, что в конце концов все народы придут и падут низ перед тобой. Знаете, да? Что наступит великий день, когда все без исключения люди, все без исключения ангелы, в том числе и злые ангелы, падут ниц перед лицом Бога. Знаете, да? Великий день суда, когда откроются все суды Бога. Все существа вселенной, они падут ниц. Только по-разному. Знаете, да? Есть праведники падут ниц из-за почитания Бога, да, в благовении, в благовении, в восторге. А грешники падут ниц, потому что их бросят. Знаете, как это? Вниз. И, как сказано в Писании, Бог Отец бросит под ноги своему сыну всех врагов его. И вот, как говорит 67-й псалом, Бог проломит мохнатые темя врагов. Вот. Дословно, да? У нас посланец так красиво, но не очень понятно, да? Сокрушит верх власть приходящих при согрешении своих. И так дословно переводится. Бог проломит мохнатые темя врагов, ходящих в своих прегрешениях. Итак, и вот когда и праведники, прославляя Бога, они уже видят наступающий судный день. Он говорит, открылись уже суды твои. Мы это увидели. Мы знаем, что по апостолу Петру суду Божию надлежит открыться с Дома Божия. Суд начнется сначала над церковью, а потом уже будет над другими. Ну это понятно, да? Сначала своих, своими разбираются, да, а потом уже и с чужими. И вот явились суды Божии, и спасенные, которые же выше ангелов, они видят эти суды, они восхваляют Бога и прославляют Его великую святость, явленные в этом мире. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облаченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по перстям золотыми поясами». Итак, Иоанн видит, что совершается, уже начинается суд. Сначала он видит, да, что гнев Божий распространяется, полыхает пламень Бога, и вот исполнители выходят. Они выходят из тайного святилища. Они выходят из небесного скинии. Помните, мы говорили с вами, что в небесах есть храм, по образцу которого строится каждый из наших храмов. Вот из святилища этого храма, то есть из алтаря этого храма, выходят семь ангелов, имеющие последние семь язв Бога. храм открывается. Потому что наступило время, когда Бог уже вмешивается явно, не прикрыто, без возможности апелляции в этот мир. И выходит из святилища, и вышли из святилища 7 ангелов, имеющие 7 ударов, одетые в лен чистый и светлый. И поясы вокруг груди поясами золотыми. Мы знаем с вами, что в Ветхом Завете священник служил в льняных одеждах. Лен – это знак чистоты, лен – знак небесной жизни. Ну, знаете, да, какие цветы льна? Какой цвет? Голубые, да, как знак неба. Вот, в этих льняных одеждах ангелы выходят от лица Бога, как некие священники, которые должны совершить последнее священнодействие литургии. Они совершают последнее священнодействие уничтожения мира. Помните, да, что весь мир, он, его история, на самом деле, это литургия. И вот наступает время казни. И они выходят и становятся перед лицом Бога, как стали они перед лицом Бога во время гибели Иерусалима. Помните, мы с вами читали книгу пророка Иезекииля, где Бог восседал на херувимах, и когда херувимы, и Бог повелел, и пришли 7 карателей. Те же самые 7, помните? Мы читали. Напомню, 9 глава из Иезекииля. И вот, и возгласил Бог в уши мои громким голосом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый своим губительным оружием в руках своих. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, у каждого в руке губительное оружие его. Между ними еще один, одетый в льняную одежду, у которой при поясе его прибор песца. И пришли они, стали возле медного жертвенника. Видите, ситуация повторяется. Только тогда кара Божия касалась одного города, да? Святого города Иерусалима, который отступил от Бога и стал поклоняться идолам. А здесь те же самые 7 уже выходят на последний суд над всей вселенной, над всем миром, отступившим от Бога. За одинаковое отступничество, одинаковое наказание, так ведь? И те же самые исполнители этого великого наказания. И слава Господня сошла с херувима, которым была к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И дальше повелел Господь, чтобы этот человек, этот дух, одетый в прибор песца, имеющий прибор песца, поставил знак креста на лбах всех тех людей, которые сокрушают о мерзости, кто в Иерусалиме. И дальше 10 глава говорит дальше. И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы камень сапфир. Да, голубой камень, да? Знак чистой души, который полностью открыт для Бога, стал небесный. И как бы нечто похожее на престол над сапфиром. И там было нечто, видимо, было над ним. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, то есть тот, кто восседал на престоле, которого он уже не мог описать. Одетому в льняную одежду, и сказал ему: войди между колесами под херувимов и возьми полный пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город. И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня от херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувима слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: возьми огня между колесами, между херувимами, когда он вошел и стал у колеса, тогда один из святых херувимов, один херувим, простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. И он взял и вышел. Там понятно, что пригоршни, ангел берет огонь, да, пригоршнями. И он выходит. И было, и видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я вот 4 колеса подле херувимов, по одному колесу возле каждого херувима, и колеса были как бы по виду из камня топаза. По виду все 4 сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда они шли, то шли на 4 свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались. Но к тому месту, куда обращена была голова, туда и они шли. Во время шествия своего не оборачивались. Все тело их, и спина их, и рутли их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей. Все 4 колеса их. И колесам сим, как я слышал, было сказано: гал-гал, то есть вихрь. И дальше вот описывается вот эти 4 херувима. И Как раз было, и дальше было сказано, возьми и брось эти угли на город. И с этого началась гибель города. Бог вышел из города, и город был сожжен. Буквально, в смысле, только руками, да, но Ходоносор был сожжен. Вот теперь, ну, такая касалка, как говорил уже одного города. Теперь же казнь приходит на всю, весь мир. Итак, и одно из четырех живых далось семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущему в века веков. Почему ангел припоясан на золотом поясе? Ну, пояс знак воина, так. Почему по груди? Потому что они не сами, их гнев ограничен Божьим повелением. Поэтому золото, да? Они делают только то, что Бог им повелел. Не больше. То есть, как бы их ярость ограничена. Гнев только точно выражает волю Бога. И вот один из четырех высших, который стоит вокруг Бога, один из этих духов, который изображается у нас на царских вратах, он дал им семь чаш, которыми оканчивалась ярость Бога. И наполнился дым, храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. То есть, когда, как только ангел выдавится семь чаш гнева Божия, храм заполняется дымом славы. Кто читал книгу Исход, помните, как только Моисей поставил храм, принес жертвы, помазал храм миром, скинию, этот переходной шатер. Когда захотелось, чтобы Аарон вошел, совершил служение, он не смог это сделать, потому что храм был заполнен клубами сияющего как бы дыма облаков. И вот сегодня, помните, Вознесение Господа что приняло? Облако, то самое облако, которое видит здесь сейчас Иоанн. Это облако славы Божией. Это граница между мирами, между запредельным миром Бога и всеми остальными мирами. Это светящаяся слава Бога, явившаяся перед глазами людей. Таким образом, храм заполнил славой Бога. То есть сейчас наступает время, когда Бог сам действует. И апелляции уже больше невозможно. Похоже, чудо было, когда освящался храм Соломонов, когда не могли войти в храм Божий священники, потому что облако славы покрыло храм Божий. Вот это же облако являлось на горе Фавор, а когда Господь преображался с ведущниками своими, это облако приняло Христа вознесшегося, на этом облаке Господь вернется. Вот, и облака заполнили храм для того, чтобы никто больше не принес никаких молитв. Все, молитвы за мир не принимаются, как Господь. Храм Божий не принимает больше никаких противопощадий. Бог закрыл свои уши, чтобы не слышать молитвы за мир. Потому что наступило время казни. Вот есть очень страшный эпизод в книге пророка Иезекииля, когда Бог говорит ему, если ко мне придут Ной, Моисей, Ной, Даниил и Иов, они свои праздники спасут только свою душу. В руках Иеремии сказано, если придут ко мне молиться даже Моисей и Самуил, я не приму их молиться за этот народ, прогони их прочь, я не хочу их слышать. Вот. То есть, вот то самое время, когда Бог не слушает молитвы о спасении, а о прощении уже все наступило, понимаете, да? Наступило, то есть, вот время семи язв, это время, когда уже никаких апелляций не принимается. Некоторые думают, что можно всегда бесконечно там догрешить, там бесконечно будет там Бог откладывать. Нет, Бог откладывает не бесконечно. Вот когда наступает уже время семи язв, поздно. Дверь милосердия закрыта. Наступило время суда. Для человека бывает смерть таким моментом. А вот для грешников, для них, для всего мира наступит как раз-то, когда будет вот этот последний день.